Глава 7. Гороскоп. Летта торопился покончить свои дела в Неаполе, не имея обыкновения долго засиживаться на одном месте. Он добросовестно отбыл повинность, то есть побывал 3 раза на Вилла Реале, принял у себя на корвете неаполитанских гостей и узнал все новости, заграничные и местные. Из первых главный интерес представляли события во Франции, где как раз в это время происходила знаменитая история с ожерельем королевы. Знаменитая авантюристка графиня де Ламот сообщила парижским ювелирам, что королева Мария Антуанетта желает приобрести у них великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное ими для Дюбари, фаворитки Людовика XV. От имени королевы кардинал Роган получил это ожерелье, уплатив всего лишь незначительную часть денег за него. Когда наступил срок платежа за ожерелье, то оказалось, что ни де Ламот, ни Роган не были уполномочены на приобретение ожерелья, и что оно попросту было выманено у ювелира. Возник громкий скандальный процесс 1785-1786 годы, разоблачивший дерзкую аферу с ожерельем и запятнавший имя Марии Антуанетты, так как все же не удалось с точностью установить, насколько была причастна ко всему этому несчастная французская королева. Относительно вторых, вся суть сосредоточивалась на разговорах о новом русском посланнике и на его жене-красавице, которую он запирал. Все это, впрочем, начинало надоедать Летте, а потому он настойчиво торопил работы на корвете, реже съезжал на берег и раньше возвращался оттуда, когда съезжал. Был тихий вечер. Солнце, отливая по небу розовато-желтыми и золотыми красками, спускалось в бирюзовую даль моря, подернутую золотистым же отблеском, и бросало свои прощальные лучи на седластую гору Везувий, окрашивая своим телесно-розовым ласковым светом ослепительно-белую днем ленту громоздящихся друг над другом домов, раскинувшегося вдоль берега Неаполя. Летта долго смотрел на дивную панораму, облокотясь о борт неподвижно стоявшего пилигрино, и дышал этим легким, чудным воздухом. Энцио, придя за приказаниями для следующего дня, помешал ему, и он ушел с ним в каюту. Энцио подробно требовал всему объяснений и пускался в длинные рассуждения. Совсем стемнело, когда, наконец, Летта отделался от надоедливого штурмана. Он вынул огниво, высек огонь и зажег маленькую лампочку. Каюта осветилась. Летта подошел к двери, запер ее, потом достал из кармана ключ и открыл им один из вделанных в стене каюты потайных ящиков, незаметно скрытых между досок. Перебрав несколько лежавших там свитков, он взял один из них, подошел к столу и, отодвинув лежавшие на нем карты и чертежи с выкладками и исчислениями, развернул свиток. Там был изображен разделенные на 12 частей круг со знаками зодиака в каждой из них, знаками 7 планет и римскими цифрами. Этот свой гороскоп Летта составил уже давно и знал подробное его толкование. Но он также давно не прикасался к нему и теперь хотел возобновить в своей памяти. Он разложил свой лист на столе и, подперев у висков голову обеими руками, стал вглядываться в таинственные знаки планет, вспоминая их значение. Луна в близнецах предвещала ему частые путешествия. Это сбылось или сбывалось? Хорошие способности умственные, но недостаток осторожности и увлечения, который может повлечь за собой серьезные неприятности. Марс в 9-м доме вместе с Юпитером ясно указывал, что он достигнет быстрого возвышения на поприще священного воина и предостерегал от скрытых врагов, которыми явятся для него духовные лица. Чудесная 11-я аркана, помещенная в вершине гороскопа, говорила: «Иди вперед с верою, всякое препятствие – ничто иное, как призрак». Для того, чтобы мочь, нужно верить, что можешь. Для того, чтобы стать сильным, нужно утешить слабость сердца, нужно изучить свою обязанность, которая есть начало всякого права, и лелеять справедливость, как единую любовь свою. Летта помнил, что составлял свой гороскоп, когда был еще недалек в астрологии. И вдруг ему захотелось теперь проверить, все ли было у него вполне точно, и нет ли какого-нибудь пропуска. Поэтому он, взяв фадеический круг и сделав снова цифровую выкладку своего имени, принялся внимательно просматривать гороскоп. Он следил дом за домом и тщательно справлялся, какие планеты должны находиться там. Все знаки, казалось, были на своих местах. Но, дойдя до 7-го дома, Летта остановился, посмотрел на круг, потом на чертеж гороскопа, проверил цифры. Не было сомнения. В 7-м доме оказывался пропуск. Там должна была находиться Венера. Летта проверил еще раз. Первоначальная ошибка его была очевидна. Он невольно вспомнил особенность, издавна замеченную у всех людей, занимавшихся астрологией, а именно: они, как доктор, не могут лечить себя самого, не могут никогда вполне точно составить свой собственный гороскоп и всегда должны поручать это другому. Но Летта никогда не желал сделать этого. Значение 7-го дома ему было, разумеется, известно. Это так называемый дом брака. И при его помощи раскрываются главным образом сердечные привязанности, семейные связи и порывы. Летта предугадывал уже и значение Венеры в этом доме. Но, не доверяя своей памяти, взял книгу ключей и отыскал подходящий номер. Там стояло прямо: «Завидный брак, хотя поздний, большое приданое, долговечность, мирная страсть, окруженная заботами». Это было ясным подтверждением предсказаний Лагардина Нике. Летта задумался. Он до сих пор не знал женщин. И, приучив себя силой воли побеждать и подчинять себе свои страсти и свою человеческую природу, вышел победителем из борьбы с этой природой, одержал победу, которая принесла ему действительные плоды и дала знание, мощь и степень посвящения в ряду мальтийской иерархии. Воспитанный в традициях таинственного ордена, граф с 15-летнего возраста привык обуздывать себя и презирать все то, что составляет обыкновенную притягательную силу будничной материальной жизни. И за это получил другое наслаждение в области духа, частица сферы которого была открыта теперь для него. И он не только не хотел покинуть ее, но, напротив, желал все более и более углубляться в нее. Однако предсказания гороскопа и старика-француза смутили его. Что они значили? И могли ли они что-нибудь значить? Лагардину Нике с его сибиллическим ответом Лита не доверял как-то, да и себе самому и составленному им гороскопу тоже не доверял теперь. Когда я ошибся? Тогда ли или теперь? Может быть, что-нибудь не так? Беспокоился он и снова принялся за проверку цифр. Совсем уже расцвело, а Лита и не думал еще ложиться спать. Впрочем, ему не в редкость было просиживать целую ночь напролет за чтением или за каким-нибудь занятием. Он мог проводить до двух суток без сна. С восходом солнца Лита обошел каюту, спрятал книги и, взяв в карман лист с чертежом гороскопа, вышел снова на палубу и велел подать себе шлюпку.